Глава 22. Реванш. Сразу же стало видно, насколько радарная система лучше работает и с Марабу, и с нашим интегрированным призом. В прошлый раз, когда мы были здесь на своих гражданских космолетах, ничего подобного не получалось. Дизайн атаки решили сделать смешанным. Несмотря на то, что корабли противника активно маневрировали над городом, тоже проявляя разумную предусмотрительность против внезапного удара из рельсотронов. Один из них был такого большого размера, что наш корабельный ИИ рассчитал, что есть шансы попасть по нему и из рельсотрона. Это был грузовой корабль, предназначенный для перевозок руды. Думаю, конечно, что инопланетяне пригнали его сюда, конечно, не за рудой. Сразу же поставил ИИ задачу провести подобные расчеты и по нашему Марабу. Он у нас тоже большой корабль. Возможно, если при существующей схеме маневрирования он слишком уязвим, нужно подумать об использовании для него более интенсивной схемы. Но пока что мы сосредоточились на атаке. Три корабля должны были ударить совместно из рельсотронов по большому грузовому кораблю врагов. Все остальные атаковать лазерами по трое-четверо по одному кораблю противника. Но после этого нанесем традиционные удары ракетами. Отдал команду, и понеслось. ИИ не подвел с расчетами. Один из снарядов, пущенных из рельсотронов, разнес вдребезги грузовоз. Лазерами никого не сбили, но должны были подранить часть атакованных кораблей. Это станет ясно в процессе погони. Первые несколько секунд уцелевшие вражеские корабли метались, как курицы при переполохе в курятнике. Затем, видимо, кто-то, имевший право отдавать приказы, пришел в себя, и корабли рванули в сторону Китая. Не в космос, к ближайшей червоточине, что многое означало. «Явно хотят завести нас в засаду к своим друзьям в районе Китая», — сообщил я остальным свои прикидки. «Там Пекин, Шанхай и другие крупнейшие города Китая. Значит, там должно быть полно космолетов-пришельцев. Попросят их засесть с одного из флангов предполагаемого маршрута? Или замаскировать космолеты на Земле, как в прошлый раз было при Токио?» — предположил Серега. «Не исключен удар из космоса», — сказал я. «Значит так, движемся за ними, от трофеев отказываться не будем». Пусть Крещет подхватит, кстати, трофеи с рудовоза и нас потом догонит. Но нам нужна предельная бдительность. Марабу держится впереди, остальные корабли класса Крещет разлетаются по краям эскадры. Сам Крещет пойдет в хвосте эскадры. Твоя задача — контролировать, не попытается ли зайти кто-нибудь сзади. Это тоже не исключено. Все согласны? Или есть другие идеи? Других предложений не было. Мы располагали только собственным боевым опытом, помимо полученной с навыка пилота теории. И вроде бы из него я все учел. Впрочем, жизнь покажет. «Сколько их там может быть над Китаем? Выдержим?» — спросил задумчиво Борис. «Не, у них не может быть военных космолетов, только гражданские. А у нас теперь только военные. Значит, по огневой мощи у нас должен быть порядок». Разве что на нас полезет штук 70 кораблей сразу. Но будет ли их там столько? — ответил я. На территории Китая жил на момент вторжения 1 400 000 000 человек. По сравнению со 127 миллионами населения Японии. Дал историческую справку Сатору. Если над Токио было 20 кораблей, то над густонаселенным побережьем Китая их может быть пара сотен. «Вот это поворот! Над такой возможностью я не задумывался. Пришлось срочно оценивать ситуацию заново. Тогда летим вперед, и если увидим на радарах, что на нас устраивает засаду слишком много кораблей, то сразу же улетаем в космос, черт с ними, с трофеями. Нам главное, чтобы потерь не было», — пересмотрел прежнюю стратегию я. «Корабельным ИИ поставьте задачу постоянно просчитывать маршруты к ближайшей червоточине. На нашей стороне, помимо лучших радаров и больше огневой мощи, еще и скорость, так что должны благополучно унести ноги». «Кроме варианта, при котором на нас организуют засаду около ближайшей червоточины, «Кораблей у них, судя по словам Сатору, хватит на любой сценарий», — предположил Василий. «Главное, чтобы у нас на хвосте не висели вражеские ракеты. В этом случае мы сможем двинуться и к другой червоточине, или просто уйти в глубокий космос, где точно не будет никаких засад», — сказал я. «Пилотов у нас полно. Ставьте, пока летим за врагом, перед корабельными ИИ варианты задач. Пусть будет много разных готовых вариантов. Главное — не попасть на радары противника». На этом пока остановились с тактикой и стратегией. Обсуждая ее, двигаться забежавшими от нас кораблями противника мы не прекращали, нанося каждые 10 секунд новые удары лазерами по врагам. Они нас не видели и ответить не могли. Вернее, мы так думали, пока корабельные ИИ не высветили предостережение. На экранах радаров стали видны множество точек, оставшихся после прохождения кораблей противника. «Скинули ракеты в режиме ожидания. Какие молодцы!» — неподдельно восхитился я. «Если пойдем по их следу, ракеты наведутся на нас и начнут нас преследовать. Такого финта мы еще не видели. Впрочем, на всякий финт есть другой финт. Мы уже знали, что ракеты в таком режиме среагируют на врага только в радиусе 40 километров. Их собственные радары были очень несовершенны. Значит, нам нужно всего лишь сделать крюк в сторону на 50 километров. Нас это замедлит, но несущественно. Разве что если враги будут регулярно так делать». Спустя несколько секунд после очередного удара лазерами разлетелись на обломки два корабля противника. Итак, три корабля мы уже сбили, а за остальными, многие из которых двигались так медленно, что было понятно, что они серьезно подранены лазерными атаками, шла мощная волна наших ракет. Ракет мы выпустили 2 сотни. Такое количество противоракетами никак не остановить. Возможно, враги рассчитывали, что с этим помогут их друзья, к которым они стремились. И если расчеты Сатору верны, то да, такое количество кораблей противника могло разобраться с нашими ракетами, сняв их с хвоста преследуемой эскадры. «Кречет, осторожно собери трофеи из 2 взорвавшихся кораблей», — обратился я к Василию. «Постарайся найти их осколки подальше от сброшенных ракет вражеской эскадры, чтобы они на тебя не среагировали. Не получится, бросай их к чертовой матери». Василий подтвердил, что понимает сложность вопроса и зря рисковать не будет. На полпути к Китаю вражеская эскадра снова отстрелялась партией ракет, но теперь враги оставили их не только позади, но и выстрелили партии налево и направо, чтобы осложнить нам маневр обхода. Первое, что мы сделали в ответ, не стали стрелять по готовности лазеров, а обождали несколько секунд, чтобы, если еще корабли взорвутся, их осколки были подальше от оставленных на маршруте преследования ракет. А второе — выбрали обходной маршрут не слишком далеко от левой партии ракет. Там их было не так уж много, 10-15. С ними легко справятся наши противоракеты. Наши лазеры наносили все больше урона и так поврежденным кораблям противника. Эскадра была вынуждена двигаться со скоростью самых поврежденных кораблей. Враги боялись разделяться. Это еще раз подтвердило, что они твердо надеются на помощь и, скорее всего, уже согласовали формат ее получения. К Китаю мы подошли, сбив еще 3 корабля из вражеской эскадры. Осколки отправил подбирать еще один корабль класса Кречета. Василий все не успевал. Уцелевшие вражеские корабли больше ракет не выпускали, что явно означало, что помощь близка. На самом хвосте у многих висели наши ракеты. Еще 2 минуты, и они их настигнут. Именно в этот момент радары Марабу засекли сразу 2 новые группы вражеских кораблей. Высоко над нами в космосе и по курсу слева. Продолжим мы лететь прежним курсом, через 20 секунд вышли бы в пределы видимости вражеских радаров и, несомненно, были бы атакованы. Сверху нас подстерегали 30 кораблей, слева 20. Но если корабли слева активно маневрировали, то корабли из эскадры в космосе неподвижно висели на своих местах. Надменные ублюдки. Решили, видимо, что раз их собралось так много, то сейчас победят нас одним фактом своего присутствия. Но ярости у меня не было, только радость. Обожаю, когда враги подставляются. Пожалуй, несмотря на то, что их много, отступать не стоит. Резко отворачиваем вправо. Огонь из лазеров прекратить. Посылаем щедрую партию ракет вслед под ранком и переключаемся на эскадру в космосе. Следите, чтобы мы шли на самой грани видимости наших радаров от всех вражеских эскадр. Готовимся стрелять из рельсотронов по эскадре в космосе. Распределить цели при помощи ИИ. Все готовы? Пли! Стрелять из рельсотронов по неподвижным мишеням, подсвеченным радарами — одно удовольствие. 15 выстрелов, 15 вспышек, означающих успешное попадание. Половина вражеской эскадры исчезла за долю секунды. По уцелевшим кораблям выпустили волну ракет. Несколько секунд на осмысление шока от взрыва половины эскадры, и уцелевшие корабли в ней приняли правильное решение. Они задергались, начав маневрировать, и рванули вверх, явно направляясь к ближайшей червоточине, которая находилась всего в 3 минутах отсюда. Наши ракеты, к сожалению, догнать оставшиеся в строю космолеты не смогут. Но выпущены были не зря. Если вдруг, добравшись до спасительной червоточины, вражеские корабли вдруг передумают в нее нырять, а смелеют и решат вернуться в бой, такой возможности у них не будет. Максимум через секунд 10-15 после остановки они увидят на своих радарах преследующие их ракеты и тут же передумают возвращаться. Первая атакованная над Токио вражеская эскадра с наших радаров уже исчезла, но та, что сидела в засаде слева, еще была видна. «Не преследуем убегающих к червоточине, не успеем их догнать», — приказал я. «Набираем энергию на лазеры». Распределяем цели при помощи ИИ в эскадре слева. Сразу после лазерной атаки пускаем по ним же ракеты. Один из атакованных нашими лазерами кораблей тут же взорвался. Остальные через несколько секунд принялись резко разворачиваться, уходя в сторону. Приняли разумное решение, поняв, что засада явно провалена. Решили отступить. Ну и опять же, когда их догонят наши ракеты... Особого резона возвращаться не будет. Все, наносим еще удары лазерами, пока они не пропадут с наших радаров, и заканчиваем военную кампанию на территории Китая, — сказал я. Осталось только собрать трофеи с 16 уничтоженных кораблей. — Ну что, этих подранков отпустим? — огорченно спросил Сашка. Тут еще, исходя из информации Сатору, может быть в районе больше 100 кораблей. Сумеют их объединить и грамотно разыграть карты, можем попасть в сложную ситуацию. В том направлении, куда они удаляются, нет близко расположенных червоточин в космосе. В ближайшую скоро запрыгнет атакованная нами вражеская эскадра. Я не готов прыгать вслед за ними, памятуя, как мы сами поступили в схожей ситуации. Так что выбор прост. Углубляться в зону, где противник доминирует, не имея внятного пути для быстрого отступления, или прямо сейчас собрать кучу уже готовых трофеев, которые иначе придется на время оставить без гарантий, что их не разграбят за время нашего отсутствия. Больше возражений не было. Если кто у нас и был алчным, то его вполне удовлетворила возможность забрать богатые трофеи с 16 взорванных кораблей противника прямо сейчас, а не рисковать их потерять, бросаясь за другими убегающими кораблями. Возможно, и у меня победила алчность, а вовсе не осторожность, когда я принимал это решение. Не только чужая душа потемки, но и своя тоже. Продолжая проводить радарную разведку на максималках, быстро собрали трофеи. В течение нескольких минут получили также сообщение об еще 3 взорванных ракетами кораблях неприятеля. Остальные, видимо, получили поддержку от других кораблей и смогли при их помощи уничтожить несущиеся за ними ракеты противоракетами. Но нас это уже не волновало. Мы тут слишком сильно наследили. Пора было уходить. Поэтому после сбора трофеев немедленно взяли курс в космос. Не будем ждать, появится ли у врага продвинутый стратег, способный объединить сотню космолетов и придумать что-нибудь зловещее в наш адрес. Углубившись в космос, мы немного полетали подальше от червоточин, чтобы убедиться, что никакого хвоста за нами нет, после чего взяли курс на точку, в которую отправили своим ходом лишние корабли. Надо было убедиться, что они благополучно туда добрались, и решить, что делать дальше. Пришло время немного расслабиться. Все, что нужно было делать, делалось, но уже не нами. Наши трюмы были забиты ракетами, а роботы вовсю их таскали к пусковым установкам, возмещая потраченный запас. Корабельные ИИ вели нас к нужной точке в космосе. Пара дежурных пилотов присматривала за ними на всякий случай. Все остальные члены команды получили возможность заняться своими делами. Кто отправился в игру, кто на полигон, кто занялся обменом только что полученных трофеев на другие. Часть наших пилотов уже ранее выигрывали схожие трофеи, и их интересовало, что получили со сбитых кораблей их товарищи. Пилоты, на борту у которых были стрелки, делили трофеи с ними. Но пилотов у нас было больше, чем стрелков, иначе у нас бы не было возможности вести в бой аж 15 кораблей. Мне достались навык и заклинание. Навык «Отклонение лазерных атак новичок». Постоянный бонус 5% к отклонению лазерных атак, направленных на боевой корабль, который вы пилотируете. Магическое заклинание «Ускорение сознания». Позволяет растянуть субъективное время в 2 раза на короткий период. Длительность зависит от магического мастерства обладателя и уровня интеллекта. По навыку все было понятно, по заклинанию не совсем. Я предположил, что оно позволит подольше подумать в сложных ситуациях, когда надо принимать важные решения в ограниченный период времени. Но буду проверять. Только их усвоил, как из игры вернулся Серега. «Черт, немножко надоела мне уже эта работа посредника», — пожаловался он. «Хотел в одиночный данж залезть, так нет же, уже в почте новое послание от армейских. Поздравляют нас с возвращением на Землю, спрашивают, не мы ли причина того, что инопланетяне по всей России серьезно задергались, и предлагают встретиться». «А так переговорить по связи никак?» — лениво спросил я. «Что-то не хочется мне тратить время на все эти ритуалы по личным встречам. Лететь куда-то, общаться, лететь обратно. Лучше эти несколько часов на полигоне провести». «И я бы сказал, что ты полностью в этом прав, если бы не пара важных нюансов», — ответил Серега. «Помнишь, они говорили, что собрали трофеи со сбитых нами над Москвой космолетов? Так вот, они рвутся нам их передать, и, кроме того, нас ждут правительственные награды». «Ну, если посмотреть с этой точки зрения, то резоны для личной встречи имеются». Вынужден был согласиться я. «Что они предлагают по месту и времени?» «Через 2 часа у Уральского хребта. Координат пришлют, если мы согласны навстречу». «Напиши, что мы согласны», — вздохнул я. Так что, прибыв в затерянную в космосе точку, мы убедились, что все отправленные нами на автопилоте корабли благополучно добрались до места и почти тут же развернулись лететь обратно. Присланные координаты напомнили мне о недавней операции по спасению Ларисы и Константина. Место для встречи было всего в 100 километров от точки, где мы их подобрали. Космолеты приземлили неподалеку от базы. Оставили на них пилотов, что могли быстро отреагировать на любую внештатную ситуацию. Какой-то подставы от армейских я не ждал. Прошли те времена, когда боевые роботы или космолеты были для них желанной диковинкой. Сейчас их должны были больше интересовать перспективы совместной работы в преддверии расового квеста. Что ни говори, а мы доказали генералам, что наш отряд — мощная боевая единица, и цели у нас тоже общие. Естественно, что встреча оказалась назначена на замаскированной подземной базе. Оборудована она была поскромнее, чем прошлое, но и это понятно. Расположена далековато от Москвы. Среди делегаций от армии не было ни одного знакомого лица. Очень разумно со стороны армейских. Прежние переговорщики все же нас обманули. Нечего напоминать нам об этом лишний раз. Зато, как пояснил мне Василий по нашей внутренней связи, уровень звездности генеральских погонов существенно вырос. Сначала нас поздравили с успехами в общей борьбе с инопланетянами. Затем торжественно вручили наши награды. Не забыли и о том, чтобы передать трофеи за сбитые инопланетные корабли. А затем самый звездный генерал Владимир Федорович предложил переговорить с ним тет-а-тет. «Семен, вы очень хорошо воюете с нашим общим врагом. Но ты же понимаешь, что в случае выигрыша расового квеста перед нами стоит задача спасения хотя бы части из 150 миллионов гражданских, что живут на территории России. В разрушенных городах и деревнях, полных монстров и инопланетян?» «Прекрасно понимаю, Владимир Федорович», — сказал я, предпочитая не использовать воинские звания. «Я все же даже в армии не смог послужить, так что буду разговаривать, как штатный таксист, с военным. Мы уже думали над ситуацией, планируем эвакуировать часть народа в космос. У нас там есть несколько корабликов, да еще и на свои наберем. И, кстати, нас еще и граждане Японии тоже волнуют. У нас часть команды оттуда, так что и их будем спасать». Немного покривившись, видимо, жители Японии в его орбиту интересов никак не входили, генерал продолжил. «Мы сейчас сосредоточили много усилий на строительстве новых подземных баз, на которые будем эвакуировать спасенное население. У руководства страны есть мнение, что вашему отряду было бы неплохо поручить строительство одной из них. Можем предложить хорошее место, недалеко от Екатеринбурга. Мы же знаем, что у вас должно быть полно инопланетных роботов гражданских модификаций с открытой планеты. Вам даже самим не нужно будет особенно уделять время строительству. Можно поставить роботам задачи, и они сами будут строить под землей. А в перспективе сможете спасти на такой базе десятки тысяч россиян. Ну и какое-то количество японцев, конечно, раз уж такая ситуация сложилась». Я пообещал подумать, сказав, что надо обсудить вопрос на совете отряда. На этом мы и расстались, награжденные и в целом довольные состоявшейся встречей. Сев в корабль, я задумчиво посмотрел на медаль и удостоверение Героя Российской Федерации. «Ишь ты, подишь ты! Неплохо для забракованного армии год назад призывника».